Лы-Фынь. Прошло 2 месяца. За это время я сдал в приемную комиссию рисунки и все, что было положено, и с Мосфильма ко мне на дом пришла бумага, что я допущен к собеседованию. А в Гипрогор вслед за ней пришла другая бумага, официальное приглашение в Китай. 6 месяцев тому назад в Гипрогоре появилась китаянка, которую прислали к нам на практику. Звали ее И-Фынь. На вид ей можно было дать то 25, то 40, в зависимости от освещения. Сначала ее водил по институту сам директор института, потом ей занялся главный архитектор. Главный архитектор перепоручил ее начальнику нашей мастерской, а через недельку китаянку сплавили мне как самому молодому. «Ну чему она может у меня научиться? Я сам еще учусь», — пытался увильнуть я. «Пусть делает то же, что и ты. Трудно будет ей без тренировки курить на лестнице с 9 до 6. Кончая стрить, это комсомольское задание». «Ну, раз комсомольское». Я подумал и поручил И-Фынь перечертить детальный план города Красноуфимска, схемой расселения которого занимался в то время. Думал, со всеми коммуникациями, сараями ей 1-2 месяца работы хватит. Она предъявила мне чертеж через 10 дней. Глаза у нее были красные, а план начерчен хоть неумело, но аккуратно и досконально. Тогда я дал ей план другого города, в 3 раза больше. И еще я взял из красного уголка гипсовую голову Диадумена. Принес из дома подрамник, ватман и показал, как надо рисовать. Днем И-Фынь чертила, а вечером после работы рисовала. Диадумен в ее исполнении смахивал на китайца. Через некоторое время я должен был ехать в командировку. Я сказал своей подопечной, что уезжаю в Красноуфимск, а с ней будет заниматься старший архитектор Нелли Зурабовна. «Нет, я ехать с тобой», — заявила И-Фынь. «Я тоже чертила Красноуфимска». Я доложил начальству, что китаянка намылилась ехать со мной. «Нельзя, это закрытый объект». «Так ей сказать?» «Нет». «Ей скажи, что там русский мороз, дом приезжих и нужник на во дворе». «Так я ей сказал». И-Фынь строго посмотрел на меня. «Я мороз не боюсь и нужник не боюсь. Я 3 года командира партизанского отряда». Командира не командира, но уехал я без нее. Об этой поездке расскажу отдельно. А потом был 20-й съезд, где Хрущев разоблачил культ личности. В газетах еще ничего не появилось, но все уже что-то слышали. С утра в мастерской никто не работал. Пока еще полушепотом делились услышанным. Оказывается, Сталин был параноик, провокатор, агент царской охранки, еврей, японский шпион. Кто-то вяло не соглашался. Сталин ничего не знал о репрессиях, он ошибался. И-Фынь сидела неподвижно, уставившись в одну точку, слушала, и вдруг что из силы грохнула кулаком по столу и крикнула: «Мао Цзэдун никогда не ошибаться! Никогда!» и убежала. 4 дня она не появлялась. Потом явилась, как ни в чем не бывало. И все пошло по-прежнему. Днем чертим, вечером рисуем. В общем, я к ней привык. Она мне была симпатична, вежливая, скромная и очень обязательная. Она ко мне тоже привыкла и приглашала в гости. «Георгия, приходи ко мне дома. Будем пить чай, веселиться и фотографироваться». А я на всякий случай не иду. Китайцы хоть и наши друзья, но все-таки иностранцы. А тогда к иностранцам в гости ходить очень не рекомендовалось. Вызывают меня в комитет комсомола. «Данелия, тебя твоя китаянка чай пить приглашает. Почему не идешь?» Уже настучал кто-то. На следующий вечер после работы я купил букетик цветов и поехал к И-Фынь. Жила она в однокомнатной квартире с казенной мебелью. Мы выпили чаю со сластями из гастронома. Она рассказала анекдот про Трумана, я про грузина-армянина. Посмеялись. Потом она взяла фотоаппарат, мы вышли на улицу, она сфотографировала меня, я ее, попросили прохожего, он сфотографировал нас вместе. И разошлись, точно выполнив программу. Выпили чай, повеселились, сфотографировались. Так И-Фынь проработала у нас 1/2 года, и ей пора было уезжать. Мы собрали деньги, купили ей в подарок электрический самовар и устроили в мастерской прощальный сабантуй. После сабантуя И-Фынь попросила, чтобы я ее проводил, и по дороге в метро спросила, не хочу ли я поехать в Китай. На 3 года работать. Могу взять с собой жену и дочку. Спроси семья, утром позвони в 7. В 8 меня посольство везти в аэропорт. Хорошо, позвоню. А кем я там буду работать? Будешь моя советника. А ты кто? Министра строительства. Дома я посоветовался, и на следующий день ровно в 7 утра позвонил И-Фынь и сказал, что согласен. На работе. Когда я сообщил, что И-Фынь министр строительства Китая, все решили, что я шучу. Но начальник мастерской занервничал. И успокоился только, когда позвонил в госстрой и выяснил, что министр строительства Китая – мужчина. А через 2 недели из Китая пришла бумага, официальное приглашение на Данелия Георгия Николаевича. Может, она замминистра, снова заволновался начальник мастерской? Или министр какой-нибудь провинции? Я до сих пор не знаю, кем была Ифынь, но тогда решил, не попадаю на курсы, еду в Китай.